Господский дом в поместье Шинзавай поразил Пага своей величиной. Если не считать дворцов и храмов, он еще не видел в Цурунуане строений столь внушительных размеров. Дом располагался на вершине холма, с которого открывался великолепный вид на окрестности. Встроенный в виде прямоугольника с внутренним двором посередине, как и городской дом в Жамаре, особняк несколько раз превосходил его величиной. В просторном внешнем дворе разместились поварня, службы, мастерские и бараки для рабов. Пак вытянул шею, чтобы получше разглядеть на ходу роскошно ухоженный сад. Но Хадон Рассептием одернул его. «Веди себя скромнее, нечего глазеть по сторонам». Пак ускорил шаги и опустил глаза в полу. Все же то, что он успел увидеть, произвело на него огромное впечатление. Сад был разбит на несколько участков, огороженных невысокими каменными стенами. Посреди каждого из участков располагались искусственные пруды, окаймленные высокими, дававшими густую тень деревьями. На клумбах росли крупные, яркие цветы. Дорожки, спещавшие все пространство сада, были посыпаны песком и мелким гравием. Огромный трехэтажный особняк замыкал этот волшебный уголок с четырех сторон. Два верхних этажа массивного строения украшали деревянные балконы с резными перилами. Внизу суетились слуги. Сквозь высокие открытые двери Пак увидел множество рабов, перебегавших из одной огромной комнаты в другую с подносами, подсвечниками и подушками в руках. Но оба верхних этажа дома, так же как и сад, оставались пустыми. Пак, Лори и Септием подошли к одной из многочисленных дверей, и Хадондра строго сказал юношам: «Не вздумайте забываться и вести себя непочтительно с господами этого дома, иначе я велю шкуру с вас спустить. Хорошенько запомните, что я вам сказал, иначе вы горько пожалеете, что молодой господин Хакону не оставил вас гнить на болотах». Септим вошел в дом и объявил о прибытии двух невольников-варваров. Им было дозволено представить перед господами. Пятясь, Хадондра вышел во внутренний двор и шепнул обоим рабам: «Идите». Пак и Лори переступили через низкий порог и оказались в просторном помещении, залитом ярким светом, который проникал сюда через противоположную дверь и два больших витражных окна. Стены комнаты были украшены миниатюрными гобеленами, оружием и картинами в деревянных рамах. Пол по цуранийскому обычаю стелал ковер с громоздкими по углам и посередине стопками подушек. На одной из таких стоп, скрестив ноги, восседал Камацу, властитель Шинзавая. По обе стороны от старика сидели его сыновья. Все трое были без оружия, одеты в короткие яркие туники, как и обыкновенно носили богатые цурани в свободное от службы время. Пак и Лори сделали несколько шагов вперед и остановились, уставив глаза в пол. Камацу взглянул на старшего сына и сказал: «Высокого невольника с белыми волосами зовут Лохра, а другого Пок». Лори открыл было рот, чтобы поправить старика, но Пак ткнул его локтем в бок, и тот, поморщившись, поспешно принял прежнюю смиренную позу. Старший сын Камацу заметил эти движения невольников и с улыбкой спросил: «Ты хочешь что-то сказать?» Лори быстро взглянул на него и снова опустил глаза. Рабам было строжайше запрещено говорить с господами без их разрешения. Он не был уверен, что вопрос молодого господина можно было расценить как приглашение к беседе. Старик сурово сдвинул брови и процедил сквозь зубы: «Говори, варвар». Менестрель поспешно произнес: «Меня зовут Лори, господин, Лори, а это Пак, а не Пок». Акана опешил от такой неслыханной дерзости и свирепо взглянул на раба, посмешивая перечить господину. Но Касами улыбнулся и стал повторять имена обоих невольников, пока ему не удалось произнести их правильно. «Вы умеете ездить верхом на лошадях?» — спросил он. Пак и Лори кивнули. «Вот и хорошо, вы научите меня этому». Пак с любопытством разглядывал низкий столик, стоявший перед хозяином поместья. На нем была разложена шахматная доска, уставленная резными фигурками. Камацу перехватил его взгляд и спросил: «Тебе знакома эта игра?» «Да, господин, я не раз играл в нее. У нас она зовется шахматами». Акана мельком взглянул на брата и, кивнув ему, почтительно обратился к старику. «Видишь, отец, выходят правы те, кто считает, что контакты с варварами имели место и прежде». Камацу пренебрежительно махнул рукой. «Все это не более чем домыслы, не подкрепленные никакими доказательствами». Он строго взглянул на Пака. «Иди-ка сюда и расскажи, как ходят фигуры». Пак уселся на пол перед столиком и принялся вспоминать те правила шахматной игры, которым успел обучить его Кулган. Он тогда не проявил большого рвения к игре, и потому успел усвоить лишь некоторые из простейших комбинаций. Взяв в руки пешку, он пояснил: «Это пешка. Она может продвигаться вперед только на одну клетку. Или на две, когда ход первый». Старик кивнул и жестом велел ему продолжить. Ободренный этим, Пак указал на коня. «А он ходит вот так. У нас его называют конем». Поименовав почти все фигуры, объяснив, как следует передвигать их по доске, он вопросительно взглянул на Камацу. Старик задумчиво разглядывал доску. Помолчав, он проговорил: У нас эта игра зовется шах. Фигуры носят другие названия, но правила такие же, как и у вас. Я хочу, чтобы ты теперь же сыграл со мной. Камацу предложил Пагу играть белыми, и тот пошел с королевской пешки. Старик парировал его ход. Паг играл скверно, и победа далась хозяину поместья легко и быстро. Остальные наблюдали за ходом игры в полном молчании. Когда партия была завершена, Камацу с насмешливой улыбкой спросил. «У себя дома ты считался хорошим игроком, не так ли?» «Нет, господин», — честно ответил Паг. «Очень слабым. По правде говоря, я едва умею играть». Старик развел руками. «В таком случае я вынужден признать, что твои соплеменники не такие уж дикари. Я буду иногда играть с тобой в шах». Паг поклонился. Старик кивнул старшему сыну, и тот поднялся с подушек. «Идите за мной!» Бросил он Пагу и Лори и вышел из комнаты, простившись с отцом. Касама провел их по нескольким коридорам огромного дома. Вскоре они вошли в небольшую комнату с двумя тюфяками и грудой подушек на полу. «Вы будете жить здесь. Моя комната находится рядом. Я желаю, чтобы вы всегда были у меня под рукой». Лори дерзнул обратиться к нему с вопросом. «Что угодно от нас господину?» Касами с минуты молча глядел на него, а затем, покачав головой, добродушно проговорил. «Вы, варвары, никогда не станете хорошими, надежными рабами. Вы то и дело забываете, как следует держать себя с господами». Лори принялся бормотать слова извинения, но Касами жестом остановил его. «Помолчи, все это в конце концов не так уж важно. Я рассчитываю с вашей помощью научиться ездить верхом. И еще вы должны научить меня говорить по-вашему. Мне не терпится узнать, что означают все эти смешные странные звуки, которыми вы обмениваетесь между собой». Разговор между господином и двумя невольниками был прерван ударом гонга. Его протяжный звук волнами разошелся по всем помещениям огромного дома. «К нам прибыл всемогущий», — сказал Касами. «Оставайтесь здесь, я должен приветствовать его вместе с отцом и братом». Он заторопился прочь, оставив двух друзей в их уютном жилище. Пак и Лори принялись жаром обсуждать свое новое положение и те возможности, которые она открывала перед ними. Дважды в течение двух ближайших дней Миткимянам удалось мельком увидеть важного гостя дома Шинзавая. Он очень походил на хозяина поместья, но был уже в плечах, немного выше ростом, и носил черную сутану мага. Лори и Пак расспрашивали о нем многочисленных рабов и слуг поместья, но те неохотно вступали в подобные разговоры. Ответы их были односложные и уклончивые. То, с каким почтительным страхом относились Цурани к своим чародеям, казалось друзьям да нельзя странным. Они ломали голову над тем, почему всемогущие занимали совершенно особое положение в строгой иерархии цуранийского общества. Все, к кому они обращались за разъяснениями, упорно твердили одно. А именно, всемогущие не подчиняются никаким законам. Позже один из слуг, снизойдя к непонятливым дикарям, добавил к этому, что волшебники-чернорисцы оказывают государству огромные услуги, а потому пользуются неограниченной свободой и не имеют никаких обязательств ни перед кем из граждан Империи. Друзьям пришлось на первых порах удовольствоваться этими сведениями о загадочных цуранийских чародеях. В это же время Пак сделал открытие, которое при всей его незначительности немного умерило его тоску по дому, и было воспринято обеими пленными меткимянями как добрый знак, суливший, кто знает, надежду на милость к ним судьбы. Позади просторного стойла, где обитали шестиногие нидра, как выяснилось, располагалась псарня, населенный несколькими десятками визжавших, лаявших и вилявшими хвостами собак. Внешностью и повадками они почти не отличались от тех псов, которые в изобилии водились на Миткиме. Увидев обитателей псарни впервые, Пак, не чуя под собой ног, помчался в свою комнату, молча схватил Лори за руку и потащил его за собой. Через несколько минут оба друга, сиявшими от счастья лицами, сидели на земле у одной конуры, в окружении ласкавшихся к ним щенят и взрослых псов. Лори, посмеиваясь, провел ладони по спине высокой, поджарой собаки с заостренными ушами, при малейшем шуме встававшими торчком. «Мне случилось и прежде видеть таких псов, Пак», — сказал он. «В Голбе, возле Солнечной долины, на большой северной дороге в Кэш. Там их называют борзыми и охотятся с ними на антилоп». К друзьям подошел приземистый псарь по имени Ромат. Подозрительно взглянув на Миткимян, он спросил. «Зачем это вы заявились сюда? Что вам тут надо?» Лори почесал стройного пса за ухом, отчего тот довольно зажмурился и дружелюбно ответил. «Мы не видели собак с тех пор, как покинули свою планету, Ромат. Наш господин целыми днями занят, и ему не до нас. Вот мы и решили зайти на твою образцовую псарню». Услыхав такой лестный отзыв о веренных его попечению животных, сарае и загоне, Ромат сменил гнев на милость и с улыбкой сказал. «Я стараюсь, чтобы здесь было чисто, чтобы собаки были сыты и здоровы, но за ними ведь нужен глаз да глаз. Стоит оставить дверцу приоткрытой, и они мчатся в стойло к нашим гостям, Чуджайнам, а те ведь боятся их до смерти». Пак предположил, что собаки появились здесь недавно, будучи доставлены с Миткими, Как и та лошадь, на которой встретил их Касами. «Откуда они появились на вашей планете?» Спросил Нуромата, чтобы удостовериться в правильности своей догадки. Но Псарь взглянул на него с насмешливым сожалением и покачал головой. «Похоже, ты нынче перегрелся на солнце, варвар. Они всегда жили здесь, как и мы все. Ясно?» С этими словами он повернулся и вышел во двор, плотно притворив за собой дверцу загона.